комнату, ковыляя, вваливается Тристан. Прежде чем растянуться на своем диване, всматривается в наши застывшие силуэты, окруженные ореолом от ламп. «Это никогда не пройдет», — говорит Джером. «Для домохозяек, покупательниц телемагазина еще куда ни шло», — говорит Луи. «Но в это время вообще-то еще и детишки в школу собираются». «Честно говоря, что рискует сильнее травмировать 8-летнего малыша? О, Спектр, повелеваю тебе наслать на землян вирус, который пожрет их мозг, или мне всегда хотелось попробовать мужской запах с примесью ванили?» — спрашивает Матильда. Сигюре ответил бы, что второе. Наверняка потому, что это травмирует и самого Сигюре. «А если бы сериал спонсировал продавец ванильного мыла? Что может быть лучше для сбыта, чем перепихон? По всей стране ваниль втюхивается как аромат, возбуждающий женщин. Дескать, они от него просто балдеют. Представляете, каким ванильным духом понесет из метро в часы пик?» «Тебе пора поспать, Марко». С общего согласия решаем сохранить сцену, даже если потом придется ее подсластить. 3 часа ночи, и Луи предлагает нас подвезти, но Матильда предпочитает пройтись пешком. «Чтобы проветрить голову, не то я вообще не засну». Предлагаю проводить ее часть пути. Нельзя же упустить случай прогуляться по предрассветному Парижу под ручку с женщиной, чтобы приглушить свою сексуальную неудовлетворенность хотя бы романтикой. Идем по улице Турвиль в сторону Дворца инвалидов. Тема для беседы есть. Сейчас самый идеальный момент, чтобы проконсультироваться у специалиста. «Ваше предположение о многосложном вызове далеко не лучшая гипотеза», — говорит она. «Слишком замысловато для такой молодой веселой женщины, как Шарлотта. Исчезнуть значит дать вам шанс. Пойдем по порядку». Она разыгрывает из себя семейного консультанта. И довольно убедительно. «Итак, вызов номер один. Шарлотта вынуждает вас догадаться о причинах своего ухода, не дав вам ни малейшей зацепки. Вы думали над этим?» «Аж до головной боли. Стоит мне лечь в нашу постель, как начинаю изводить себя, пытаясь понять, какую ошибку совершил. Единственный правдоподобный ответ – не в пользу Шарлотты. Она не смогла принять, что я становлюсь, наконец, тем, кем всегда хотел стать». «В одном моем романе есть та же схема», — поясняет Матильда. «Так что я неплохо в этом разбираюсь, чтобы сказать слишком много психологии. Судя по вашим описаниям, Шарлотта — полная противоположность тем женщинам, которые по-матерински опекают своего мужчину из страха, что он однажды полетит на собственных крыльях. Как и большинство из нас, она предпочитает бабочек, а не куколок. Перейдем к следующему пункту». Матильда упорно, как санитар на поле боя. «Вызов второй. Поживите-ка без нее». Вот в этом Шарлотта как вылитая, считать себя незаменимой. А все потому, что как-то вечером я попросил ее выйти за меня. Не знаю, что на меня нашло. Мы с ней тогда вышли из кино после «Доктора Живаго». Было лето, возвращались домой пешком, с пивом в руке. И вдруг на улице Пти Карро я предложил ей пожениться. В голове еще крутились последние кадры фильма. Омар Шариф бежит за своей Ларой и падает замертво. А та ничего даже не замечает. Глупо, но я, наверное, подумал, что брак – все же некая гарантия от таких вот инфарктов. Ничуть не растерявшись, Шарлотта ответила «давай». Но к мэру мы так и не попали из-за этой чертовой выписки о рождении, которую я не удосужился получить. Всегда терпеть не мог «Доктора Живаго». Но у Шарлотты это любимый фильм. Как я смог прожить 6 лет с женщиной, которая обожает «Доктора Живаго»? «В той, что ждет, я подробно описала воздействие утраты. Это история женщины, очень несчастной в любви, которая инсценирует свою смерть. И вдруг тому, кто ее бросил, начинает ужасно ее не хватать. Он изо дня в день вспоминает о ней, как о сокровище утраченной любви. Она же позволяет разлуке работать на нее, но долго ли это продлится? Не забудет ли он ее в конце концов? Чтобы избежать этого фатального исхода, она вынуждена шпионить за ним». Мы огибаем Дворец инвалидов и выходим на эспланаду. Сколько влюбленных по всему свету мечтают в этот самый миг оказаться в Париже. «Ваша Шарлотта не из таких, но и она наверняка думает, что, отдалившись немного, станет только притягательней. Перейдем к третьему вызову, самому важному, который побуждает вас отыскать ее». «Пока я не собираюсь тратить время на капризы и душевные тонкости какой-то девицы, будь она хоть женщиной моей судьбы. Сага прежде всего». «Почему бы вам не собрать нас всех четверых для хорошего мозгового штурма, как говорит Джером? Не думаю, что вы способны в одиночку выследить вашу Шарлотту лучше, чем это сделала бы команда частных детективов. Разве поиск пропавшей возлюбленной не прекрасный сюжет для фильма и не заслуживает несколько дополнительных участников?» «Еще немного, и я расцеловал бы ее прямо тут, перед мостом Александра Третьего. Как же мне надо было поговорить о Шарлотте. И лучшего случая, чем этот, мне никогда уже больше не представится. Столько поэтического пыла можно найти только в кино. Или в одном из любовных романов, которые Матильда писала всю жизнь. Вы не рассердитесь на меня, если я признаюсь, что не читал ни одного романа издательства «Феникс». Зачем тратить время на чтение, тем более розовых романов? Я раскрыл один из любопытства. В списке публикаций ваше имя не значилось. С ее губ срывается ироничный смешок. С такой фамилией, как Пелеран, я бы за всю жизнь не продала и 10 экземпляров. Мы зашагали быстрее, чем мне бы хотелось, словно упоминание о ее прошлой жизни рассеяло хрупкое волшебство. Она опирается на мою руку, как дама на балу. Вижу в этом лишь знак доверия. 8 романисток, которых я приютила под своим пером, написали все эти истории ради одного единственного мужчины. Проходя мимо Гран-Пале, Матильда рассказывает мне о своих первых шагах в розовой литературе, о встрече с наставником Виктором Эбраром, о создании издательства «Феникс». Между Гран-Пале и началом Елисейских полей уложилось 20 лет ее жизни. 20 лет боли и преданности подлецу, который выбросил ее, словно сломанную игрушку. «Хотите, набью ему морду?» Она чуть грустно улыбается. «Должно быть, я похож на услужливого, но слишком запоздалого и не очень-то надежного рыцаря». «Вы прелесть, Марко, но я не хочу, чтобы мне его попортили раньше времени. Для того, что я ему уготовила, он должен быть в полной форме». «Вы что-то придумали?» «Так, намётки. Мистер Мститель дал мне кое-какие ценные сведения». «Матильда и Жером. Начинаю лучше понимать их завтраки наедине». «Несмотря ни на что, я должна воздать Виктору должное. Если бы не он, я никогда бы не познакомилась с вашей троицей. И даже не написала бы ни строчки. Я тут недавно подсчитала 9600 страниц любви. Первую половину моей жизни я писала теорию, а во второй твердо намереваюсь осуществить все на практике». «Что вы имеете в виду?» «Хочу жить, как живут в моих книгах. Буду любить, спать с мужчинами, изменять. Во всяком случае, больше не собираюсь страдать, ждать телефонных звонков. Глупо мечтать о счастье». «Спать с мужчинами, спать с мужчинами. Если бы она знала, как ее запах заводит меня уже полтора месяца. Достаточно одной голой фразы, всего одной. Но голые фразы в реальной жизни под запретом». «Не представляю, как вы можете изменить кому бы то ни было, Матильда». Проходя мимо Сен-Филипп-Дюрюль, она посмотрела на меня со сдержанным огорчением. Я даже почувствовал, что она готова меня отчитать. Видимо, сам того не желая, я больно задел ее за живое, очень дорогое для нее. «Измена? Но, Марко, измена – это же вся моя жизнь». «Вот тебе и раз». «Измена – это эпицентр любви. Это как раз то, что делает законную любовь страстной и придает такую ценность любимому существу. Измена – самая жгучая, самая любопытная в паре. Это как секретный фонд в библиотеке. Потому-то ею никогда и не насыщаются. Знаете, перед чувствами мы ведь не все равны. Кто-то одарен больше, чем другие». «То, что вы говорите, на диво аморально». «Ничуть. В общем, не хочу, чтобы это было так. Прислушайтесь повнимательнее к речам тех, кто яро защищает верность. Услышите там потрескивание страха, поскрипывание неудовлетворенности. Во всяком случае, почувствуете, насколько они смирились со своей участью». «Пока чувствую лишь, что она сама стала жгучей, как уголье. Стоит мне только подуть и запылает». «Даже само это слово «измена» правда красиво? Я ведь даже книгу ей посвятила». «Простите?» «Если наткнетесь на книжонку, которая называется «Полночная отлучка», прочтете на форзаце «Во имя измены и благодаря ей». Кто сказал, что прекрасные слова лишь для прекрасного?» «Вы совершенно чокнуты, но в этом есть свое очарование». «А если подумать, измена так сродни изменению, даже голова кружится, правда?» «Я не отвечаю ничего. В отсветах фонарей улицы Фабур-Сент-Анаре ее лицо хорошеет». «Это меня и побудило писать романы о любовных приключениях на стороне, с крутым зигзагом. Знаете ли вы более волнующие истории?» «Насчет внезапной страсти еще куда ни шло, но все-таки большая часть таких связей на 80% просто шашни. Простите за прямоту». «Вы слишком самоуверенный молодой человек. Все мужчины на свете были когда-то влюблены в соседку напротив, в неприступную сослуживицу, в жену приятеля или в продавщицу из книжного магазина. А насчет того, что вы называете шашнями, я знавала и такие, что молнии поражали прямо в сердце, в то время как старые верные пары погуливали где только могли». «Черт подери, да ведь она мне говорит, что наличие Шарлотты ничуть ее не смущает». «Но вы, конечно, правы, Марко. Должно быть, я совсем рехнулась, если нахожу романтичными телефонные разговоры в полголоса, гостиничные номера в дневное время, Шаткие алиби, путаницу в именах, запах чужих духов, выдающий с головой. Но каждый час, который удалось урвать вместе с другим, маленькая победа. А кратчайшая из ночей — триумф. «Нам это ни к чему, Матильда. До вашего дома всего 300 метров, а меня никто не ждет». «Возьмите же Рома, к примеру. Что его больше всего соблазняет в самой идее насилия?» «Месть?» «Вот именно. Он считает месть обратной стороной насилия, как я считаю измену обратной стороной любви». «Вы меня сбили с толку, Матильда. Может, я недостаточно сентиментален или слишком злопамятен, чтобы за вами уследить?» «Измена и месть разгораются на почве страсти. Это два пламени, в которых смешаны наши добрые и дурные порывы. Гордость и желание в одном горниле. Два неудержимых головокружения, которые толкают нас в одну пропасть. Пропасть самолюбия». «Но неужели я ошибался в Матильде с самого начала? Мы-то с Жеромом приняли ее за куколку из бонбоньерки, а это прямо пламенная революционерка какая-то. Спрашиваю ее, как же быть с болью, которая сжигает тебя не меньше, чем желание?» «Боль? Это когда до крови кусаешь себе руку, воображая, как твое любимое существо открывает для себя новый вариант задней позиции с кем-то еще?» «Да, та самая боль». «Если из-за вашей шалости кто-то страдает, значит, вы недостойны ее пережить». Словно вдруг рассердившись, она ускоряет шаг, подходит к воротам, набирает код и, махнув мне рукой, входит. Возвращаюсь назад с чувством, что кое-что уразумел.